В дневной выпивке Ребус находил особое удовольствие. Днем в пабе время попросту исчезало, а вместе с ним и весь окружающий мир. Там ты чувствовал себя бессмертным. А выйди из сумеречного зала в яростное сияние дня, смотрел на людей, спешащих по своим обычным делам, с ощущением, что мир переливается новыми красками. В конце концов, во все времена люди заливали лакуны в своем сознании алкоголем, но не сегодня. Сегодня Ребус решил ограничиться только двумя порциями спиртного, так как знал, что после двух стаканов еще в состоянии будет оторваться от стойки и выйти на улицу. Три или четыре стакана означали, что он останется в баре до закрытия или до тех пор, пока не отключится. Да, два стакана — это оптимально, оптимально. Ему понравилось это слово. Оно было такое уютно округлое и подходило к случаю «оптимально пьян». В баре Рэба заказал водку с апельсиновым соком. Разумеется, он предпочел бы виски, но водка с соком не давала шлейфа. Он вернется в участок пешком, продышится, и никто ничего не учует, зато мир вокруг будет казаться ему симпатичнее и добрее. Когда зазвонил мобильный, Ребус решил было не отвечать, но на трели стали оборачиваться другие посетители, и он нажал кнопку. — Алло. — Угадать, где ты? — спросил женский голос, и Ребус узнал Шивон. — К твоему сведению, я вовсе не в пабе, — быстро сказал он. И тут, по закону подлости, зеленый мальчишка, сражавшийся в углу с одноруким бандитом, сорвал солидный куш, раздался характерный перезвон, и в лоток со звоном хлынули монеты. — Что ты сказал, я не расслышала? — Мне нужно встретиться с одним человеком. — Ничего получше придумать не мог? — Слушай, что ты хотела? — Мне нужен человек, который просветил меня насчет масонов. — Масонов? — не расслышал Ребус. — Специалист по погоде? — Ну, при чем тут погода? Масоны, понимаешь? Тайные общества, особые рукопожатия, закатанные штаны и все такое. — Ничем не могу помочь, я провалился на собеседовании. — Но кого-нибудь из масонов ты знаешь? Ребус задумался. — А зачем тебе? Шивон рассказал ему последнюю загадку сфинкса. — Дай-ка подумать, — сказал Ребус. — А как насчет фермера Уотсона? — А он тоже масон? — Судя по рукопожатию, да. — Как ты думаешь, удобно будет ему позвонить? — Наоборот, он будет рад. Последовала пауза. «Ну вот ты сейчас спросишь, не знаю ли я его домашний телефон, и выяснишь, что тебе опять повезло». Он вытащил записную книжку и продиктовал номер. «Спасибо, Джон». «Не за что. Кстати, как твои дела?» «Нормально». Это походило на отговорку, и Ребус насторожился. «Как с Грантом? Ладите?» «Да, вполне». Ребус поднял голову и посмотрел на заставленные бутылками стеллажи за стойкой. «Он рядом с тобой, да?» «Да». — Ладно, понял, поговорим в другой раз. — Эй, нет, погоди. — Что? — Тебе не приходилось иметь дело с человеком по имени Стив Холли? — А кто это? — Один, местный проныра, журналист. — Ах, этот. — Кажется, мы пару раз беседовали. — Он звонил тебе домой? — Не говори глупостей, свой домашний телефон я берегу как зеницу ока. — Очень странно. Он был пришпилен булавкой к стене у него в офисе. Шивон молчала, и Ребус спросил, — Ты не знаешь, как он мог его добыть? — Вероятно, существуют какие-то способы. В любом случае, я не поставляю ему информацию, если это имел в виду. — что ты, в мыслях не было. Я хотел только тебя предупредить. С мистером Холли нужно держать ухо востро. Он скользкий, словно свежая коровья лепешка, и издает тот же запах. — Да ты просто поэт, Джон. Ну ладно, мне пора бежать. Мне тоже. Пока. Ребус выключил телефон и допил второй стакан. На этом ему следовало закончить, но по телевизору как раз показывали скачки, и Ребус никак не мог оторвать взгляда от гнедого по кличке Лендровер. Может, еще стаканчик ему не повредит? Телефон снова зазвонил, и Ребус, чертыхаясь, вывалился на улицу, щурясь от яркого солнечного света. Да! — рявкнул он в аппарат. Это была довольно грязная шутка, мистер Ребус. Кто это? Стив Холли. Мы с вами встречались в доме у Биверли Дотс. Интересное совпадение, мистер Холли. Я только что недавно разговаривал у вас с коллегой. Хорошо, что мы встречались, иначе б я не узнал вас по описанию Марго. Ребус понял, что блондинка в наушниках дала слабину и выдала его Холли. — Что вы имеете в виду? — притворно удивился Ребус. — Ладно, хватит валять дурака. Я имею в виду гроб. — А мне сказали, что это вы с ним закончили? Значит, теперь это улика? — Вовсе нет, просто я обещал мисс Дот, что заберу его у вас, перешлю ей. — Ага, я сразу понял, что тут идет какая-то возня. — Я вижу, мистер Холли, ума вам не занимать. Но чтобы вы не мучились понапрасну, я скажу, это возня — не что иное, как официальное полицейское расследование. Кстати, в связи с этим я сейчас очень занят, поэтому прошу меня извинить. Би говорил что-то насчет других гробиков. Правда? Она, наверное, просто ослышалась. Я почему-то думаю, что нет. Холли ждал ответа, но Ребус не собирался ничего говорить. — Ладно, — сказал журналист в молчащую трубку, — поговорим в другой раз. «Поговорим в другой раз». Те же самые слова он сказал Шиун всего несколько минут назад. Может быть, Холли каким-то образом вклинился в их разговор и все слышал? Нет, вряд ли это возможно. Когда журналист дал отбой, Ребусу вдруг пришло в голову, что Холли ни словом не обмолвился о пропавшем списке телефонных номеров. Возможно, он до сих пор не заметил его исчезновения. С другой стороны, он только что позвонил ему на мобильник, следовательно, этот номер он знал, хотя, как правило, случайным знакомым Ребус давал только номер служебного пейджера. И интересно, который из двух номеров наставил Биверли Дотс? Банк Бальфур был совсем не похож на банк, хотя бы потому, что располагался на Шарлотт-сквер, одной из наименее помпезных площадей Ньютауна. Снаружи суетились люди, приехавшие сюда за покупками, но внутри все было по-другому. Толстые ковры, внушительная мраморная лестница, огромная люстра и недавно выкрашенные ослепительно белой краской стены. Ни кассовых окошечек, ни очередей. Операциями по вкладам занимались трое служащих, которые сидели за отдельными столами, стоявшими достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить полную конфиденциальность переговоров. Служащие были молоды и прекрасно одеты. Ожидавшие приглашения во внутренние офисы утопали в удобных мягких креслах или стали разложены на столиках газеты и журналы. В этой разреженной атмосфере сразу чувствовал, что здесь деньги не просто уважают, здесь им поклоняются. Шиван подумал, что банк Бальфура больше напоминает храм, чем финансовое учреждение. — Что он сказал? — спросил Грант, когда Шиван закончил разговор и убрала мобильник в карман. — Он считает, что нам нужно поговорить с фермером Уотсоном. — Это его номер? — движением головы он показал на ее блокнот. — Да. Телефон Уотсона Шиван записала на букву «Ф» — фермер. Ей казалось, что так будет труднее идентифицировать телефоны и адреса, попади блокнот в чужие руки. Известие о том, что какой-то пройдоха-журналист, которого она едва знала, заполучил ее домашний номер, вызвало у Шиван острый приступ раздражения. Правда, Холли ей пока не звонил, и тем не менее. — Как ты думаешь, здесь все с неограниченным кредитом? — спросил Грант. — Кроме сотрудников, пожалуй, да. Одна из дверей отворилась, и из нее вышла женщина средних лет. Бесшумно закрыв за собой дверь, она приблизилась к Шивану и Гранту, тоже совершенно бесшумно. — Мистер Мар сейчас вас примет. Они были уверены, что их придут куда-то вглубь здания, но женщина решительно направилась к лестнице. Она шла довольно быстро. Шивану и Гранту никак не удавалось сократить разделявшее их расстояние, 5-6 шагов. Поэтому о том, чтобы заговорить с ней, нечего было и думать. Поднявшись по лестнице на второй этаж, они прошли по длинному коридору к высокой двустворчатой двери. Женщина постучала. — Войдите! — донеслось из-за двери. Женщина открыла дверь и отступила в сторону, пропуская детективов внутрь. Кабинет Ранальда Мара был огромным, с высокими от пола до потолка окнами, закрытыми бледно-желтыми полотняными жалюзи. Длинный стол для совещаний, подубовые столешницы, которого были в образцовом порядке разложены ручки и блокноты, занимал лишь треть помещения. Отдельно стояли три кресла, диван, журнальный столик и монитор, по которому бегали строчки с рядами цифр. Ранальд Мар ждал их у своего рабочего стола, антикварной махины из орехового дерева. Он сам был словно выточен из ореха. Загар, покрывавший его лицо, явно нагулился где-нибудь на Карибах, а не в солярии на Николсон-стрит. Мистер Мар был высоким мужчиной, с безупречно подстриженными седоватыми волосами. Двубортный костюм в тонкую полоску сидел на нем, как влитой, от кутюр в чистом виде. Увидев вошедших, он сделал несколько шагов навстречу. «Ранальд Мар», — представился он, хотя они прекрасно знали, кто он такой. «Спасибо, Камилла», — добавил он, обращаясь к женщине, и та бесшумно исчезла. Когда дверь за ней закрылась, Мар жестом пригласил детективов сесть на диван. Пока они устраивались, он опустился в кожаное кресло напротив и элегантным движением закинул ногу на ногу. — Есть какие-нибудь новости? — спросил Мар. Его лицо разом выразило и надежду, и тревогу. — Мы разработали широкую программу оперативно-следственных мероприятий, сэр, — сообщил Грант Худ. И Шиван едва удержала, чтобы не бросить на своего спутника вопросительный взгляд. Широкая программа оперативно-следственных мероприятий. В каком телевизионном шоу Грант мог услышать это дурацкое клише? «Мы решили побеспокоить вас вот к какому вопросу», — быстро сказала она. «В ходе расследования выяснилось, что мисс Бальфур играла в какую-то сетевую игру». «В самом деле?» — Ранальд Мар удивленно посмотрел на нее. «Но при чем тут я?» «Видите ли, сэр», — вмешался Грант, — «нам стало известно, что вы тоже любители играть в подобного рода игры». «Подобного рода игры?» Марс с легким хлопком соединил ладони. «А, я, кажется, знаю, что вы имеете в виду. Вероятно, речь идет о моем увлечении военной историей». Он внезапно нахмурился. «Разве Флип тоже играл в эту игру? Мне казалось, что эти вещи ее не интересуют». «Нет, в игре, в которой участвовала Филиппа, игрокам задаются разные каверзные вопросы. Чтобы перейти на следующий уровень, необходимо дать правильный ответ. Но ведь это совсем другое». Мар хлопнул себя по коленям и поднялся. «Идемте, я вам покажу», — сказал он, доставая из ящика стола какой-то ключ. «Следуйте за мной, пожалуйста». Отворив двери кабинета, он вывел их обратно на площадку мраморной лестницы, но не спустился вниз, а поднялся еще на один пролет по другой, более узкой лесенке. «Сюда, пожалуйста». Он снова пошел вперед, показывая им дорогу. И Шиван обратила внимание, что он немного подволакивает ногу. Ранальд Мар неплохо скрывал свою хромоту, но внимательный взгляд не мог ее не заметить. Пожалуй, ему стоило бы пользоваться при ходьбе тросточкой, но Шиван сомневалась, что его самолюбие это позволит. Она уловила запах дорогого одеколона. Обручальное кольцо отсутствовало. Когда он остановился у какой-то двери и вставил ключ в замок, Шиван заметил у него на руке внушительных размеров швейцарские часы на кожаном ремешке, подобранном в тон загару. — Прошу вас. Ранальд Мар открыл дверь и первым вошел в комнату. С единственным окном, занавешенным плотной черной тканью. Мар включил свет. Комната была в половину меньше его кабинета, и почти вся занята широкой платформой высотой со стол. Присмотревшись, Шиван увидел перед собой макет какой-то местности. Пологие зеленые холмы, курчавые перелески, голубая полоска реки. То здесь, то там чернели развалины строений. В лощинах между холмами расположились в полном соответствии с законами стратегии и тактики две армии. Здесь было, наверное, несколько сотен оловянных солдатиков, разделенных на полки и роты. Высота фигурок не превышала дюйма, но отчетливо просматривалась каждая деталь их обмундирования. Почти все я разрисовал сам. Мне хотелось их, так сказать, индивидуализировать. — Вы заново переигрываете исторические сражения? — — спросил Грант, довольно небрежно, беря в руки крошечную пушку, отчего Мара сразу сделала несчастное лицо. Кивнув, он осторожно двумя пальцами забрал у Гранта игрушку. — Именно, — подтвердил он еще раз. — Военные игры, вот как это можно назвать. Он поставил пушку обратно на холм. — Я когда-то увлекался пейнтболом, — сообщил Грант. — Вы знаете, что это такое? Ранальд Мар улыбнулся. — Однажды мы вывозили наш персонал за город и играли там в этот пейнтбол. Мне, честно говоря, не очень понравилось. Слишком это грязное занятие, но Джон был в восторге. С тех пор он постоянно грозится еще раз устроить нечто подобное. Джон — это, вероятно, мистер Бальфур, — предположил Шивон, внимательно рассматривая стеллажи на ближайшей стене. Там стояли книги, руководство по изготовлению макетов, исторические справочники, и лежали прозрачные пластиковые коробки, в которых дожидала своего звездного часа армия или две. — Вы никогда не меняете исход сражений? — спросила она. — Как же? В этом как раз и заключается самое интересное, — объяснил Мар. — Нужно определить, в чем была роковая ошибка того или иного полководца, и исправить ее, изменив тем самым ход истории. В его голосе звучала подлинная страсть. Шивон в ответ кивнула и подошла туда, где в углу стоял портновский манекен в алом мундире. В стеклянных шкафах вдоль стены стояли другие манекены в военной форме разных армий, разных времен. Никакого оружия, только одежды для сражений. — Это форма времен Крымской кампании, — начал объяснять Мар, указывая на одну из витрин. — А вы играете только сами с собой? — вдруг спросил Грант. — Нет, иногда нахожу противников. — Эти люди приходят сюда, к вам? — Нет, никогда, сюда никогда. У меня дома в гараже есть другой макет, куда большего размера. — Тогда зачем мы поставили здесь еще один макет? Мар улыбнулся. — Игра помогает мне расслабиться и проясняет мысли. Кроме того, я не все время сижу за столом. Мне бывают перерывы. Мар не договорил. — Вы считаете мое занятие детским? — Что вы, совсем нет? — дипломатично ответила Шивон, немного покривив душой во имя высшей цели. Перед ней была типичная игрушка для мальчиков, при виде которой даже Грант, казалось, одним махом сбросил лет 15. — А бывает, что вы играете каким-нибудь другим способом? — спросила она. — Каким это? — Шивон пожала плечами, притворившись, будто задала свой вопрос исключительно для поддержания разговора. — Ну, не знаю, — сказала она. — Скажем, вы делаете какой-то ход и посылаете его описание вашему противнику, а он, в свою очередь, отвечает вам тем же. Я знаю, шахматисты часто так поступают. Кроме того, существует интернет. Грант бросил на нее быстрый взгляд. Похоже, он понял, к чему она клонила. — Я знаю несколько сайтов, которые посвящены этой игре. Только там играют с помощью каких-то приспособлений, вроде телекамер. — Наверное, веб-камер, — подсказал Грант. — Да, именно. С помощью такого устройства можно играть даже с человеком, который находится на другом континенте. — А вы не пробовали? — Боюсь, я не настолько сведущ в технике, — рассмеялся Мар. Шивон снова повернулась к стеллажам. — Вы никогда не слышали о субъекте, которого зовут Гэндальф? — Которого из них вы имеете в виду? — Шивон посмотрел на него с удивлением. — Лично я знаю как минимум двоих. Первый — это колдун из книги Толкина, «Властелин колец». А что касается второго, то так зовут одного странного парня, который владеет магазином игр на Литвок. — Значит, вы бывали в этой лавочке? За несколько последних лет я действительно приобрел там несколько фигурок, хотя, как правило, делаю необходимые покупки по почтовым каталогам. — А по интернету? — Мар кивнул. — Один или два раза. Но, послушайте, кто вам про это рассказал? — Про то, что вы тоже любите игры? — уточнил Грант. — Да. — Странно, что вы так сейчас об этом спросили, — заметила Шивон. Мар недовольно посмотрел на нее. — А все-таки... К сожалению, мы не имеем права об этом говорить. Этот ответ пришел Самару явно не по душе, но от комментариев он воздержался. Я правильно понял, что игра, в которую играла Флип, не имела ничего общего с моим хобби? — спросил он. Шивен покачала головой. — Абсолютно ничего, сэр. При этих ее словах на лице Мара отразилось облегчение. — Что-нибудь не так? — поинтересовался Грант. Нет, все в порядке, просто из-за последних событий мы все находимся в напряжении. — Да, действительно, — кивнул Шивен, и в последний раз, оглядевшись по сторонам, добавила. — Ну что ж, спасибо, что позволили взглянуть на ваши игрушки, сэр. Вам, вероятно, нужно возвращаться к работе. Она остановилась в полоборота к двери. — Такое впечатление, что я где-то уже видела таких солдатиков. Пробормотала она негромко, словно размышляя вслух. — Только вот где? Может быть, в доме Костелло? — Кажется, я действительно подарил Костелло одну фигурку, — сказал Мар. — Значит, вот как вы узнали. Он улыбнулся и покачал головой. — Ах, да, я и забыл, вы не имеете права об этом говорить. — Совершенно верно, сэр, — кивнул Грант. Когда они вышли из банка, Грант несколько раз хихикнул. Мару здорово не понравилось, когда ты обозвала дело всей его жизни игрушками. — Я знаю, — ответил Шивен. — Именно поэтому я так и сказала. — Ты можешь не пытаться открыть счет в этом банке, — сказал Грант. — Тебя наверняка занесут в черный список. Она улыбнулась. — Он ориентируется в интернете, Грант. Кроме того, чтобы играть в полководца, нужен аналитический ум. — Так, по-твоему, он сфинкс? Шивен страдальчески сморщился, не уверен. Зачем это ему? Грубо говоря, что он с этого имеет? Грант пожал плечами. Ничего существенного, если не считать руководящей роли в Бальфур-банке. Да, это, конечно, не исключено. Шивен снова задумалась. Она думала об игрушечном солдатике, которого видела в квартире Дэвида Костелло. Маленький презент от Раналда Мара. Но почему Костелло сказал, что не имеет представления, как попал к нему этот солдатик со сломанным мушкетом и свернутой головой, а потом позвонил и рассказал об увлечении Раналда Мара? «Между прочим, время идет, а мы еще не брались за очередную загадку», — напомнил Грант. Он сбил ее с мысли, и Шивен всем корпусом повернулся к нему. «Обещай мне одну вещь, Грант». «Какую? Ты должен поклясться». Самые страшные клятвы, что не явишься ко мне под окно в полночь. — Нет, этого я обещать не могу, — улыбнулся Грант. — Ведь сфинкс дал нам всего сутки, или ты забыла? Шивен внимательно посмотрела на него, вспомнила, каким он был на вершине оленьего рога, как тисками сжимал ее руки. Сейчас Грант выглядел страшно довольным собой, расследованием, брошенным им сфинксу вызовом. — Страшно. — Обещай мне, — снова сказала она. — Ладно, — нехотя протянул он, — обещаю. Посмотрел на Шивен, лихо подбегнул.